Кремле товарищ Брежнев принял израильского посла за французского и имел с ним дружественную беседу. Первый день Пасхи приезжает Брежнев в ЦК. Идет по коридору, а навстречу ему кто-то из сотрудников. «Леонид Ильич, Христос воскрес!» «Спасибо», — отвечает Брежнев. Идет дальше. Второй сотрудник встречает его. «Леонид Ильич, Христос и воскресе!» «Спасибо, мне уже доложили». На пресс-конференции. «Господин Брежнев, вы говорите, что страна на пути к коммунизму, а между тем народу нечего есть». А никто в дороге кормить не обещал. Самый страшный сон Брежнева. На Красной площади чехи китайскими палочками едят мацу. Леонид Ильич обращается к внуку. «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Генеральным секретарем». «Постой, а зачем же нам два генеральных секретаря?» Рассказывают, что когда американцы высадились на Луне, Брежнев вызвал в Кремль наших космонавтов и сказал: «Американцы на Луне. Нужно их переплюнуть. Мы решили послать вас на Солнце». Космонавты заволновались. «Мы же там сгорим. Вы что же думаете, в правительстве сидят дураки? Вы полетите ночью». На подоконник открытого окна кабинета Брежнева опустился Карлсон. «Ты кто такой?» — спросил Леонид Ильич. «Ты что, не узнал меня? Я Карлсон». «Откуда Карлсон? Какой такой Карлсон?» «Ну как же, я Карлсон, который живет на крыше. Вы что, про меня не читали?» Брежнев задумался. «Постой, постой, Карлсон. Ах, Карлсон! Как-то я сразу не узнал. Кстати, а где твой друг Энгельсон?» Выступает Брежнев. «Товарищи!» «По Советскому Союзу ходят слухи, что я люблю получать всевозможные ордена и медали. Это неправда, товарищи. Недавно я отказался от высшей награды Республики Магабулы — Золотое кольцо в нос». Брежнев выступает перед рабочими. «Товарищи! Скоро мы будем жить еще лучше!» Голос из зала. «А мы?» Что будет, если Брежнева проглотит крокодил? Он две недели будет срать орденами. Два старика встретились в трамвае. «Слушай, а я тебя помню». «Чего ты помнишь?» «Да мы вместе зимний брали. Ты еще на ступеньках упал, за пальто зацепился, и винтовка в сторону полетела. Было такое?» «Да вроде было. А как ты меня узнал-то?» «Да как же, по пальто и узнал». Чем отличается курс доллара от курса рубля? Штурманом. К Ленину заходит секретарь. «Владимир Ильич, вам посылка пришла из Красного Креста». «Детям, все детям». «Владимир Ильич, там презервативы». «Презервативы? Богоколоть и отдать меньшевикам». Брежнева водят по художественной выставке и дают краткие пояснения к картинам. «Хорошая картина», — роняет генсек время от времени. «А это, Леонид Ильич, Врубель». «Хорошая картина и недорогая». Покупатель спрашивает продавца: «Товарищи, у вас лезвие есть?» «Нет». Покупатель ушел, а другой продавец спрашивает: «Почему ты так сказал? Ведь у нас лезвий полно». «Если он назвал меня товарищ, пусть бреется серпом». «Слышали, в нашей стране будет теперь новый герб Амур. Почему? Раздетый, разутый и вооруженный до зубов». В школе. «Файнштейн, Буберман и Иванов по матери. Завтра не приходите. Будет арабская делегация». «Мама, а что такое красная икра?» «Это такие красные шарики с серпом и молотком.